Егор Смирнов. Каникулы в СССР. Том 1. Глава 1. И дернул же меня черт в этот день отправиться на Волгу. Первый день лета 2024 года. Это был адски жаркий день. День, когда я решился на еще один сумасшедший поступок. Сколько их было в моей жизни за прошедшие 50 лет. По правде говоря, я уже сбился со счета. Со мной трудно было ужиться. Вообще, я был очень сложным человеком. Меня постоянно тянуло к поискам приключений на свою пятую точку. Именно по этой причине в 20 лет я попал в Чечню. 95-й в Грозном был встречен незабываемо. Никому такого не пожелаешь. Но речь сейчас совсем не об этом. Главная суть в том, что жизнь меня так ничему и не научила. Чудом вернувшись живым на гражданку, я вновь покатился по наклонной. Здесь были и бандитские разборки, и бесшабашные кутежи, первые шаги в бизнесе и даже попытки управления коллективом не совсем адекватных бритоголовых мускулистых товарищей. Далеко не все было успешным. Те же самые грабли, на которые я наступал с упрямством отмороженного садомазохиста, били больно, точно, прицельно и при этом никогда не промахивались. Но я снова пер на них, как упрямый баран. Уж не знаю, каким чудом я выжил и избежал визита в места не столь отдаленные, но со временем, постепенно, мне наконец-то удалось выбиться в более-менее зажиточную прослойку обывателей нашей необъятной родины. А потом в моей жизни появилась она, та, у которой получилось успокоить мои бесшабашные наклонности и неуемную страсть к приключениям. Потекла тихая и спокойная семейная жизнь. Изредка она все-таки нарушалась чем-то, хотя бы отдаленно напоминавшим мне о прошлых подвигах. Но случалось это не так уж часто, а со временем все реже и реже. А потом у нас родился сын. Мне было тогда 34. Появились новые заботы, а вместе с ними постигались и новые грани семейной жизни. Алкоголем я сильно не увлекался, а потом и вовсе бросил. С курением тоже не срослось. Пробовал еще в школе, но после каждой сигареты меня неизменно выворачивало наизнанку. Слабый желудок сослужил добрую службу. С юных лет я увлекался боксом, восточными единоборствами, ходил с друзьями в качалку, а как стал постарше, в фитнес-клуб, где больше всего мне нравились не сами тренировки, а посещение хаммама. Да и дома у меня был полный набор для занятий спортом. Штанга со скамьей для жима лежа, гантели, турник, беговая дорожка и боксерская груша. Одним словом, когда мне стукнуло 50, никаких особых опасений по поводу здоровья у меня не было. И первый день лета я решил отметить весьма бесшабашным поступком. Поступком, который был вполне в духе меня прежнего. Переплыть в обе стороны матушку Волгу. В наших местах, в Заволжском районе Ярославля, а точнее в его самой северной части, она была не такая уж и широкая. Всего каких-то 700 метров. Так что особых причин для волнения у меня не было. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. И, видимо, где-то там наверху у моего ангела-хранителя внезапно переполнилась чаша терпения, и он решил в этот день объявить забастовку. До противоположного берега я доплыл без приключений, если не считать метеора, который неожиданно выскочил из-за далекого северного изгиба реки и понесся в мою сторону как раз в тот момент, когда я пересекал фарватер. Пришлось значительно ускориться. Благо, берег был уже совсем рядом, метрах в 100 от меня. Дыхание, конечно же, через какое-то время сбилось. Сердце начало протестовать и настырно пытаться выскочить из грудной клетки. Однако, до берега я все-таки добрался, растеряв при этом значительную часть своей энергии. И ладно бы я дал себе хоть немного отдохнуть, но ведь нет. Выделив время лишь на то, чтобы немного восстановить дыхание, я поплыл в обратный путь. Аргумент на этот счет у меня был железный. Надо продолжать двигаться, пока мышцы не остыли и находятся в тонусе. Я даже не рассматривал тот вариант, что в результате моей преступной самонадеянности мышцы могут остыть навсегда. Это случилось метров за 300 до берега. Сердце вдруг начало хаотически прыгать в груди, и я понял, что словил внезапный приступ тахикардии. Такое случалось и раньше, но довольно редко и, конечно же, не на середине Волги. В идеале мне бы сейчас просто сесть, успокоиться и сделать глубокие дыхательные упражнения, но для этого нужно как минимум твердо стоять на земле. Ну а сейчас мне ничего не оставалось, как только перевернуться на спину и сократить до минимума все движения. Организм должен быть предельно расслаблен, за ним постепенно успокоится и сердце. А затем, для восстановления ровного ритма, Достаточно будет глубокого вдоха и резкого напряжения с задержкой дыхания. Обычно это помогало, но поможет ли сейчас? И ведь, как назло, вокруг ни одной рыбацкой лодки. Я медленно, еле шевеля конечностями, продвигался к своему берегу. Сердце продолжало прыгать в груди, намекая, что так просто мне сейчас с ним не сдюжить. И то ли из-за прохладной воды, то ли из-за непривычной обстановки, но восстановить ритм у меня так и не получилось. Тогда я, плюнув на все, вновь перевернулся на живот и более настойчиво погреб к берегу, который сейчас был уже гораздо ближе. Но вскоре я начал понимать, что слишком переоценил возможности своего организма в стрессовой ситуации. В глазах у меня потемнело, конечности вдруг отказались двигаться, и я почувствовал, как медленно ухожу под воду. Ощущал я это уже обрывками своего угасающего сознания. И последняя мысль была о том, что тонуть не так уж и страшно, и совсем не больно. И вроде бы со мной уже такое было, лет этак в 11, но тогда каким-то чудом мне удалось спастись. «Егорыч, ты как?» — раздался над ухом отдаленно знакомый детский голос. «Тащи его сюда, хватай под руки», — закричал кто-то спереди. Я открыл глаза и ошарашенно огляделся по сторонам. Двое мальчишек помогали мне вылезти на берег, где стояли еще трое и напряженно смотрели в нашу сторону. В их глазах мелькали испуг и недоумение. Лица мальчишек были мне знакомы, вот только я никак не мог сообразить, где их раньше видел. Все они были в плавках, а одежда лежала на берегу бесформенными кучками. И был еще один момент, который ввел меня в глубочайшее замешательство. Находился я сейчас явно не на Волге. И тут я зашелся в приступе неудержимого и надрывного кашля. Это внезапное обстоятельство на какое-то время помешало мне четко сориентироваться в окружающей обстановке. Тощие, но жилистые руки продолжали поддерживать меня с обеих сторон. Ноги мои упирались в глинистое дно, которое всего лишь в шаге от меня резко шло на подъем. Я стоял по грудь в воде и пытался остановить вырывающийся изнутри лающий кашель. Наконец мне это удалось, и я еще раз огляделся по сторонам, попутно пытаясь выбраться на поросший травой берег. Вглядевшись в хмурое лицо мальчишки, который поддерживал меня под правую руку, я внезапно узнал его и от этого чуть вновь не грохнулся в воду, оступившись на резком глинистом подъеме, скрытом под ее поверхностью. Передо мной стоял Серега Сабуров, мой друг детства, с которым мы уже лет 30, как не виделись, и с виду ему сейчас было лет 10-11, не больше. Быстро глянув налево, я опешил еще больше. Там стоял, подозрительно на меня поглядывая, Колька Раевский, мой одноклассник, которому сейчас, как и мне, должно быть 50, но выглядел он не старше Сереги. Жилистые руки и ноги, плоский живот и густая черная шевелюра на голове. Хотя по всем законам наследственности у Кольки сейчас, как в общем-то и у меня, волос на голове должно быть гораздо меньше. Я вдруг резко высвободил свою правую руку и провел ей по своей макушке. И вот здесь я действительно поплыл. В глазах у меня снова помутнело, ноги начали подкашиваться. Я грохнулся на четвереньки и кое-как выбрался на берег, где меня подхватили еще три моих друга детства: Серега Самов, Женька Андреев и Мишка Борисов. Я потерянно уселся на траву и попытался успокоить бешено скачущие мысли. Нервно оглядевшись по сторонам, я наконец-то узнал это место. Мы сейчас находились на пруду, который все время, как я себя помню, носил название «Базовский». Это был длинный, вытянутый метров на 100 искусственный водоем, ширина которого в том месте, где мы в детстве обычно купались, составляла около 7 метров. Предназначен он был для подачи воды в садовое товарищество, расположенное через дорогу. Пруд постоянно пополнялся за счет воды, перекачиваемой с Волги, а подача в сады была организована с помощью мощного промышленного электрического насоса, оборудованного тут же на берегу в небольшой сараюшке. Водоем относился к территории хлебной базы и находился за ее забором. Но поскольку ограждение было деревянным, то несколько досок из ограды уже давно благополучно куда-то пропали, и мы безнаказанно проникали внутрь. К тому же берег пруда был расположен всего в 3 метрах от этого самого забора. Так что можно смело сказать, что вторгались мы на закрытую территорию совсем чуть-чуть и при желании могли в любой момент сделать ноги. Благо, путей для отхода было предостаточно. Да к тому же стоит еще упомянуть, что начальство хлебной базы, которое в большинстве своем было из местных, терпеливо закрывала глаза на наши вполне безобидные летние забавы. Но это было раньше. А когда мне стукнуло 50, от этого пруда почти ничего не осталось, как и от самой хлебной базы. Все элеваторы и зернохранилища снесли под самые основания, чтобы построить на этом месте коттеджный поселок. Такой огромный, воистину титанический труд советской эпохи просто разбазарили, разворовали и свели на нет всеобщей разрухой 90-х. Я поднял голову от сверкающей на солнце глади пруда и увидел за деревьями гигантские громадины элеваторов. Все было на месте, ни тебе разбитых, зияющих черными провалами окон на верхних этажах, ни разрушенных перемычек между башнями, ни поросшей борщевиком и густым кустарником территории. Все было ухожено, все было при деле, все работало, как часы. Черт побери, что это за наваждение такое? Это что получается? Именно вот так после смерти вся жизнь перед глазами проносится, только ведь сейчас она идет своим обычным ходом, а не мчится со скоростью локомотива. И тут я вдруг вспомнил, что, прежде чем пойти на дно, подумал о том, как чуть не утонул в 11 лет. И это как раз произошло на этом самом пруду. Это что получается, я каким-то хитрым способом перенесся в этот день, в себя 11-летнего, Егорыч, ты что залип, все нормально? Рядом со мной опустился на траву Женька Андреев. Он был на год младше меня, но характер у него был бойкий. Может, тебе скорую вызвать? Мы быстро до проходной сбегаем. Там телефон есть. Не надо скорой, не своим голосом буркнул я. Дайте мне немного отойти, пацаны. Я же чуть не утонул сейчас. Украдкой, чтобы друзья не заметили, я ущипнул себя за ногу. Меня тут же пронзила острая боль. Похоже, версия, что все это происходит со мной во сне, только что не прошла испытание. И тут мне на ум пришло высказывание одного из моих знакомых, который сильно увлекался буддизмом и прочими восточными прелестями. «Егорка», — говорил он мне, флегматично отхлебывая чай из маленькой пиалы, «если ты однажды проснешься в совершенно неожиданном, но вполне приятном для тебя месте и окружении, мой тебе совет — просто живи. Лишние вопросы разрушат всю прелесть происходящего. Они убьют чудо настоящего момента». Я тогда так и не понял, что он конкретно имел в виду. Да и вдаваться в эту тему мне, если честно, не очень-то и хотелось. Но вот сейчас, вспомнив его слова, я решил, что пошло оно все к черту. Если судьба или высшие силы дали мне шанс еще раз очутиться в детстве, то я не буду терзать себя неразрешимыми вопросами, а просто поживу в свое удовольствие. К тому же я не был уверен, что это удовольствие продлится долго. Возможно, мне просто повезло, и я словил какой-то предсмертный бонус-код, сильно ограниченный по времени. А значит, я буду полнейшим идиотом, если потрачу его на бесполезные размышления по поводу происходящего вокруг. Повеселевшим взглядом я еще раз огляделся по сторонам, затем пригладил тоненькой ладошкой свою на удивление густую шевелюру и широко улыбнулся. Надо мной ярко светило солнышко, звонко пели птицы, легкий ветерок шумел в ветвях больших белых берез, растущих по берегам пруда, а в траве радостно стрекотали кузнечики. Я вскочил на ноги, вдохнул полной грудью и, широко раскинув руки, заорал во всю свою детскую глотку. «Ура! Я выжил! Пацаны, я живой, мать вашу за ногу!» Мои друзья переглянулись между собой и скорчили ироничные физиономии. А Женька, как всегда, вывез абсолютно не в тему. Похоже, у Егорыча совсем кукуха поехала. И он, опасливо улыбнувшись, покрутил пальцем у виска. «Ничего у меня не поехало». Я состроил обиженный вид и глянул на Женьку, еле удерживаясь от смеха. Я уже давно привык, что Андреев, здоровый мужик с приличным брюшком и грубым голосом, а тут на меня смотрит, да еще и выпендривается, тощий 10-летний мальчишка. Конечно, я тоже выглядел им под стать, этого не отнимешь. Но теперь-то я уж точно знал, как сделать тело подтянутым, мускулистым и выносливым. И если у меня получится здесь задержаться, то я не упущу такую возможность и плотно займусь спортом. И тут вдруг я глянул на дырку в заборе, через которую мы залезли на территорию хлебной базы, и у меня аж дыхание перехватило. Там лежал мой велосипед, оранжевый орленок, на котором я колесил по округе с 6 лет. Помню, когда учился на нем кататься, то еле до педалей доставал, а иногда и вообще под рамой пытался ездить. А сейчас он должен быть мне в самый раз. Я выглянул за забор и еще раз осмотрел это чудо инженерной мысли. Оранжевая рама, зеленые покрышки, кожаная сумочка с ключами прикреплена за красно-белым сиденьем, а на руле торчит трескучий велосипедный звонок. «Пацаны», я оглянулся на друзей, которые тем временем начали постепенно отходить от шока последних минут и возвращались к своему обычному бесшабашному поведению. «Что-то мне купаться расхотелось, да и вода холодная. Погнали лучше на великах кататься, мне вдруг захотелось побывать в стольких местах сразу, что я даже растерялся. После распада Союза многие из них опустили, стали бесхозными и потеряли свою былую красоту. А сейчас у меня был шанс вновь увидеть и почувствовать, как же там раньше было хорошо. И тут ко мне подошел Серега Самов. Это был самый главный заводила в нашей компании. Ему на ум постоянно приходили всякие сумасбродные идеи. Складывалось такое впечатление, что он постоянно берет нас всех на слабо. Он был старше меня на 1,5 года и, несмотря на все его недостатки, я считал его своим самым лучшим другом. «Егорка, а может в бомбоубежище слазаем?» – ехидно произнес он, расплывшись в издевательской ухмылке. Он знал, что я до жути боюсь спускаться в бомбоубежище. Особенно этот страх усилился после того, как однажды, когда мне было лет 7-8, Серега завел меня в одну из комнат, а потом потушил свечку и, дурашливо хихикнув, умотал ощупью по стенке к выходу. Но сейчас-то я не тот хлюпик, которым был раньше. Мне теперь никакие темные бомбоубежища не страшны. Да не вопрос, Серый, смело глянув на друга, ответил я. Только давай не сейчас, так на велике покататься хочется, что аж коленки чешутся. И в ту же секунду они действительно зачесались. Я опустил на них взгляд и увидел там заживающие раны, заляпанные зеленкой. Быстро глянув на своих друзей, я заметил, что многие из них не сильно от меня отличаются. Только у Сереги Самова и Мишки Борисова таких не было. Первый ездил очень хорошо, а второй – слишком осторожно. Эти практически не заживающие все лето раны мы иронично называли асфальтовой болезнью. Ничего, вот потренируюсь немного в этом теле, восстановлю форму, и буду при падении группироваться и перекатываться. Тогда уж точно ран будет поменьше. Я поймал себя на мысли, что снова начал планировать относительно отдаленное будущее. Одернув себя, я тихо прошептал себе под нос: «Живи, Егор, живи, кто знает, сколько тебе осталось». И тут я услышал веселый крик Сереги Самова: «Ребят, там машина с зерном проехала, айда на эстакаду». Глава 2. Все сразу позабыли про купание и побежали одеваться. Но для начала надо было как следует выжать плавки. Ездить в сырых на велосипеде было не очень-то удобно. Процесс выжимания проходил довольно просто. Кто-то попросту убегал в кусты, а те, у кого вместо шорт были штаны, обматывались ими. Штанины использовали вместо пояса, а верхней частью загораживали спереди причинное место. Иногда плавки выжимали вдвоем. Оба брались за разные концы, один просто держал, а второй еще при этом и крутился вокруг своей оси. В итоге плавки перекручивались, стягивались в некое подобие тугого каната, а потом оба держащих тянули их в разные стороны, выжимая воду. Один из них, как правило, тот, кто помогал, мог внезапно отпустить этот промокший предмет одежды, и тогда его напарник под общий хохот падал на землю. Иногда на это обижались, порой из-за этого даже дрались, но в большинстве случаев упавший просто вставал, быстро натягивал плавки и через 5 минут уже забывал об этом досадном инциденте. В общем, выжимались и одевались мы сейчас со скоростью солдат, поднятых по тревоге. Машина с зерном долго ждать не будет, надо было успеть. Я накинул короткие шорты, полосатую майку, носки и свои любимые кеды «Красный треугольник», темно-синие с красной подошвой и шнурками. А еще у них был резиновый выступ в форме волейбольного мяча в районе внутренней лодыжки. Серега Самов даже в самую жаркую погоду всегда ходил в штанах, поэтому во время езды на велосипеде он натягивал конец правой штанины с внешней стороны ноги и закреплял его бельевой прищепкой. Делал он это, чтобы свободно висящий край не заживал между передней звездочкой и цепью. Вот и сейчас он привычно проделал эту процедуру и быстрее всех вскочил на своего железного коня. Конечно, ему же выжимать плавки не нужно. Он, в отличие от нас, сегодня не купался. Так что Самов первым помчался вдоль забора хлебной базы. За ним рванули мы с Серегой Сабуровым, а следом за нами Женька с Колькой. Мишка же Борисов не очень-то и торопился. Ему надо было ехать на огород, поливать грядки. Так что он одевался всех медленнее и с грустью смотрел нам вслед, понимая, что все равно никакая машина с зерном ему сейчас не светит. Ну а мы за пару минут домчались до небольшой площади возле ворот хлебной базы. Здесь, по правую сторону, было сооружено некое подобие бетонного помоста, который возвышался над землей на уровне кузова машины. На эту площадку, держащуюся на сваях, вела лестница, тоже сделанная из бетона. Мы с друзьями называли это сооружение эстакадой. Так вот, к этой конструкции бортом подъезжала машина с зерном. Наверху уже ждала лаборантка, которая забирала из кузова пробы с помощью специального длинного щупа с конической емкостью на конце, который с силой утапливался в содержимом кузова, и при подъеме емкость щупа заполнялась зерном. Мы с мальчишками побросали велосипеды и помчались всей гурьбой на эту самую эстакаду. Рядом с ней стоял потрепанный грузовичок ЗИЛ-130 с синей кабиной. Когда я пробегал мимо нее, то увидел через приоткрытую дверь улыбающееся лицо водителя. Тот с нескрываемой завистью смотрел на нас. Я раньше не понимал, чему он так завидует. Мне казалось верхом счастья сесть хотя бы разочек в эту огромную по моим меркам машину и покрутить руль или надавить на клаксон. А вот теперь я очень даже понимал, чему так завидует этот еще довольно молодой парень, лет 27. Я бы на его месте чувствовал то же самое. Еще раз ощутив себя самым счастливым человеком на свете, я широко улыбнулся водителю, помахал ему рукой и помчался дальше. Забравшись на эстакаду, мы сгрудились наверху лестницы и с интересом наблюдали, как лаборантка берет пробу зерна. Когда она закончила, вперед протолкался Колька Раевский. Его мама работала в административном здании не на последних должностях, и он время от времени пользовался этой привилегией. «Нина Петровна, а можно пару горсточек зерна?» Слащаво улыбнувшись, спросил он. Лаборантка устало вздохнула и улыбнулась. «Давайте, только быстрее», – заговорщическим тоном сказала она и засунула руку поглубже в кузов, вытащив целую пригоршню зерна. Мы сразу подскочили к ней, словно стайка голодных воробьев. Каждому из нас добродушная Нина Петровна отсыпала немного зерна в ладошку и, потрепав Кольку по его густым черным волосам, забрала щуп с пробой и спустилась с эстакады. Невысокая фигурка в белом халате неспешно направилась в сторону проходной. Следом за Ниной Петровной укатила и машина. Ворота открылись, и ЗИЛ, утробно проурчав двигателем, заехал на территорию хлебной базы. А мы, усевшись на краю эстакады и весело болтая ногами, начали есть жесткое, но, если честно, показавшееся мне сейчас очень вкусным, зерно. В основном к нам на элеватор возили пшеницу и рожь. Мы раскусывали твердые зерна, перемалывали их во рту до состояния муки и глотали. По правде говоря, я уже давно отвык от такой пищи. С опаской засунув одно пшеничное зерно в рот, я его раскусил, осторожно пожевал и нехотя проглотил. Распробовав этот давно забытый и прочно ассоциировавшийся с детством вкус, я начал закидывать одно за другим зерна в рот и жадно пережевывать. И только в этот момент я почувствовал, насколько проголодался. Первой моей вполне естественной мыслью было отправиться домой и перекусить. И тут я снова вспомнил, где я и кто я, и, самое главное, когда я, там же мама, живая. В моем детском горле сразу встал ком, даже не знаю почему, вроде бы не был никогда сентиментальным. Мама умерла, когда мне было 34, а вот сейчас появился шанс еще раз ее увидеть, живую, здоровую, улыбающуюся. Это было сильное чувство, и оно, вопреки моему желанию, подкатило к горлу едва сдерживаемыми бурными эмоциями. Я непроизвольно шмыгнул носом, засунул остатки зерна в карман шортов и уставился в землю, изо всех сил пытаясь сдержать подкатывающие слезы. Чертово детское тело, нервно сжав кулаки, я вонзил ногти в ладони, потом спрыгнул с эстакады и пошел в заросли придорожных кустов. «Егор, ты куда?» – удивленно крикнул Серега Самов. «Я сейчас, отлить надо», – брякнул я через плечо первое пришедшее в голову. «Подожди, я с тобой», – раздался позади оклик Женьки Андреева. «Тоже хочу, да чтоб тебя», – буркнул я себе под нос и остановился, чтобы подождать Женьку. Однако, как ни странно, эта секундная досада на Андреева сразу вернула меня в привычную колею. Всю слезливость как рукой сняло, а в туалет по-маленькому я действительно хотел, так что пришлось с Женькой на пару полить близлежащие кусты. Когда мы с ним шли обратно, я решил, что надо срочно доехать до дома. Кто знает, когда это чудесное погружение в детство закончится, а мать я очень хотел увидеть. Отец, конечно, тоже еще жив, не станет его только через 3 года, но лицезреть его мне не очень-то и хотелось. Как-то у нас с ним не сложилось, но это отдельная история. Я поднял с земли свой велосипед и крикнул друзьям. «Парни, я сейчас до дома сгоняю, перекушу по-быстрому и выйду. Вы где будете? Мне в сарайку надо, кроликов кормить, а потом грядки полоть», — грустно поведал Серега Сабуров. «А мы с Коляном и с Женькой, наверное, во дворе будем», — откликнулся Серега Самов. «Хорошо, я быстро», — крикнул я через плечо, отъезжая от эстакады. Чтобы добраться до дома, Надо было проехать метров 150 по подъездной дороге, ведущей к воротам хлебной базы, дальше выехать на главную дорогу и повернуть направо, а затем проехать одну автобусную остановку, около 400 метров. По дороге я миновал котельную, работающую на мазуте. Именно она зимой отапливала наши 4 пятиэтажки и 2 двухэтажки, выросшие в 60-х годах посреди чистого поля, а вокруг них текла почти деревенская жизнь. На востоке простирались большие совхозные поля, которые ежегодно засеивали различными сельскохозяйственными культурами. На западе, за дорогой, росли березовые посадки, за ними – территория хлебной базы, а дальше до самой Волги шла полоса соснового бора, а рядом с нашими пятиэтажками чего только не было. Тут и огороды с сарайками, и гаражи, и большой пруд, и картофельные поля. Улица с частным сектором вела к современной по тем меркам школе, выстроенной в форме буквы «Н», одна палочка которой была короче другой. В одной из пятиэтажек весь первый этаж был отведен под 2 магазина, продовольственный и промтоварный. В доме, где я жил, располагались почта и сберкасса, еще в одном – аптека, а в последнем – библиотека. Напротив котельной, ближе к хлебной базе, размещались садик и ясли, а рядом с яслями стояла прачечная. Напротив же магазина приютился дом быта, в котором располагалась парикмахерская на 2 зала, мужской и женский. Также там можно было взять на прокат различную бытовую технику, к примеру телевизоры, холодильники, пылесосы, а еще разнообразный спортинвентарь, велосипеды, лыжи, коньки, палатки. Одним словом, наш небольшой жилой массив был снабжен почти всеми прелестями советской жизни. Не хватало только поликлиники, которая, однако, располагалась не так уж далеко. До нее было около 3 километров или 6 остановок на автобусе. А сейчас, ну то есть в 2024 году, от всей этой красоты мало что осталось. Многочисленные картофельные поля и березовые посадки заросли кустарником и борщевиком. Бывшие совхозные угодья потихоньку распродают под индивидуальное жилищное строительство. Значительная часть сараев частично разрушилась, а частично сгорела. Пруд зарос и обмелел. Сберкасса с библиотекой закрылись и были приватизированы под частное жилье. Садик постигла та же участь. Его кто-то выкупил и переделал под жилый дом. Ясли с прачечной стали бесхозными разрушающимися строениями, их в конце концов сравняли с землей бульдозеры. А в здании бывшего дома быта теперь обосновался хлебозавод. Продуктовый магазин остался, но стал сильно урезан по площади. Его потеснили пункты выдачи заказов сетевых гипермаркетов. А промтоварный магазин очень много лет стоял бесхозным. В прошлом 2023 году в нем снимали какой-то сериал про СССР, поскольку интерьер с советского времени не претерпел никаких изменений. Да и вообще у нас в районе частенько бывают киношники, поскольку антураж советского времени во многих местах сохранился. И вот когда я увидел своими глазами всю эту внезапно возвратившуюся былую красоту, то тут же притормозил, слез с велосипеда и повез его рядом с собой, без устали глазея по сторонам. Раньше, в моем первом детстве, это как-то не ценилось, считалось обыденным. А сейчас все выглядело каким-то светлым, радостным, ярким. Словно бы с глаз упала серая пелена и я вновь увидел мир солнечным, сияющим и счастливым. Да и ощущение молодого и здорового тела давало о себе знать. Я дышал полной грудью, сердце билось ровно, глаза видели четко, ноги шли бодро, а руки крепко держали руль велосипеда. Вот, оказывается, как мало нужно человеку для счастья, подумал я и широко улыбнулся. «Егор, здравствуй». Мимо меня прошла женщина лет 45. Я, признаться, ее не сразу узнал. Она остановилась и удивленно посмотрела на меня. И тут же у меня в голове словно лампочка зажглась. «Это же наша соседка, тетя Лида. Во всяком случае я всегда так ее называл. Никогда не мог запомнить ее отчество. Да и, кажется, что ей так больше нравилось. Здравствуйте, тетя Лида», — радостно провозгласил я. Женщина усмехнулась, удивленно качнула головой и пошла дальше. Я задумчиво и тоскливо посмотрел ей вслед. Дело в том, что тетя Лида однажды попала, точнее, пока что только должна была попасть, под машину. Когда точно это случилось, я, хоть убей, не помнил. Но произошло это у меня на глазах. Тогда было лето, такое же яркое, как сейчас. Помнится, она вышла из автобуса, который все никак не хотел отъезжать от остановки. Ну и она решила, как и полагается, обойти его сзади. Вот только какой-то лихач на «Жигулях», который с очередной порцией спиртного спешил на речку, не заметил женщину, шагнувшую из-за автобуса. В результате водитель отправился в тюрьму, а тетя Лида оказалась навсегда прикованной к инвалидной коляске. Учитывая, что на этой самой коляске с четвертого этажа в отсутствие лифтов, было очень сложно спуститься, моя соседка практически не выходила из дома. Из-за этого она очень быстро зачахла и в конце концов умерла. До сих пор помню красную крышку от гроба, которую ставили у подъезда, и маленькую фотографию тети Лиды, закрепленную сверху. Мне было очень жаль эту жизнерадостную и всегда улыбающуюся женщину. Помню, когда гроб с телом вынесли к подъезду и установили на двух табуретках, весь наш маленький район пришел с ней прощаться. А сейчас она шла такая веселая и счастливая, и живая. И мне до ужаса захотелось, чтобы с ней не случилось этого страшного несчастья. Но смогу ли я это исправить? И вообще, надолго ли я здесь? На эти вопросы у меня пока не было ответов. Я тяжело вздохнул и покатил дальше свой велосипед. Но, как и водится, выработанная за долгие годы привычка справляться с негативом и детская психика, моментально забывающая все плохое, сделали свое дело, и я вновь вернулся к своим светлым мыслям. Когда я подошел к своему подъезду, то увидел удивительную картину. Перед ним к фонарному столбу была привязана лошадь, запряженная в телегу зеленого цвета с высокими бортами. Пахло от нее, если честно, не очень. Я не мог понять или вспомнить ее предназначение и, остановившись, как вкопанный, глазел на нее, словно идиот. И только когда мимо прошла женщина с желтым эмалированным ведром и вытряхнула его содержимое в кузов телеги, я вспомнил. Это же наш импровизированный мусоровоз. Именно так забирали мусор из нашего района, пока однажды телегу с лошадью не заменили трактором с прицепом. Эта мобильная мусорка приезжала на какое-то короткое время, вроде бы на час, и за это время нужно было успеть выкинуть отходы. Иногда к телеге даже очередь выстраивалась, но сейчас вокруг нее было пусто. Похоже, что большинство жителей уже опорожнили свои мусорные запасы. Я обернулся к подъезду и тут же наткнулся на пристальные взгляды двух женщин, сидевших на лавочке с видом столбовых дворянок из небезызвестной сказки Пушкина. «Егор, ты чего на мусорку уставился?» Снова шалить вздумал. «Безобразник, я абсолютно не помнил, про какие шалости говорит моя соседка снизу. Видимо, что-то такое за мной все-таки водилось, только к своим 50 годикам я напрочь про это забыл. Ну что вы, тетя Римма, вот имя соседки я помнил прекрасно, просто думаю, когда уже подрасту и смогу сам выносить мусор, а то пока ведром до кузова не дотянуться, а ты табуретку с собой прихвати». От лавочки раздался заливистый женский смех. «Не смешно», насупившись, буркнул я и подошел с велосипедом к подъезду. Я потянул за ручку массивной деревянной двери, выкрашенной в синий цвет. Пружина, на которой она была закреплена, надрывно заскрипела. Я быстро подцепил передним колесом дверь, чтобы она не успела закрыться, и стал втискиваться в подъезд. Но не тут-то было. Впереди была еще вторая, такая же тяжелая, деревянная дверь. Ее тоже нужно было как-то открыть и при этом не уронить велосипед. Фокус этот проделать было чрезвычайно сложно, особенно мелкому мальчишке. Обе женщины с интересом за мной наблюдали, не проявляя никакого желания встать с лавочки и помочь. В их глазах играли хитрые огоньки. По большому счету они были правы. Будущий мужчина должен с детства учиться самостоятельно справляться со всеми трудностями, иначе вырастет ни на что негодным хлюпиком. Но даже учитывая этот факт, мне все равно было немного обидно. Справившись, наконец, с дверями, я завез велосипед в подъезд и поставил его под лестницей. Все равно сейчас снова гулять пойду, только перекушу слегка. И вот, я уже медленно, впитывая все детские впечатления и воспоминания, поднимаюсь по лестнице. Шаги гулко отдаются в подъездной тишине. С улицы сквозь открытые окна доносятся веселые детские крики, шелест листвы и птичье пение, а впереди, на четвертом этаже, меня ждет мама, улыбающаяся, счастливая и живая. Глава 3. На площадку первого этажа вела небольшая лестница из 5 ступеней. Здесь квартир не было. Первый этаж нашего подъезда занимали помещения почты и сберкассы. Соответственно, на первой площадке было 2 двери. Все они находились слева. Ближняя вела в помещение сберкассы. Если ее открыть, то мы попадали в довольно большую вытянутую комнату, перегороженную во всю свою длину массивной деревянной стойкой, за которой, отгородившись толстым аркстеклом, сидели две женщины, обслуживающие посетителей, а в дальнем окошке – кассир, выдающая деньги. И еще в углу стояла большая веерная пальма, точно такая же, как в фильме «Джентльмены удачи». Вообще, я припоминаю, что в советское время эти растения мне встречались постоянно, и на почте, и в поликлинике, и в парикмахерской. Насколько я помню, мы с мамой заходили в сберкассу только для того, чтобы положить или снять деньги со сберкнижки. Ну и еще мы покупали там лотерейные билеты спортлото, по которым так ни разу ничего существенного и не выиграли. Кроме сберкассы мы могли купить билеты на почте или в многочисленных газетных киосках «Союзпечать», а также в специализированных киосках спортлото. Стоил один билет 60 копеек. Состоял он сразу из двух тиражей, по 30 копеек за тираж. И это была вполне приемлемая цена за тот адреналин, который можно было получить от процесса заполнения билета, а потом и просмотра очередного выпуска «Спортлото» по телевизору. Лотереи проводились в двух тиражах, 6 из 49 и 5 из 36. Показывали его по воскресеньям в 9:20. Я это точно помнил, потому что сразу после него в 9:30 начиналась детская передача «Будильник», которая мне в свое время очень нравилась. Потом по неизменной традиции с 10 до 11 утра шла передача «Служу Советскому Союзу», а за ней «Здоровье», «Утренняя почта» и, наконец, долгожданный «Ералаш». И обычно по воскресеньям под все эти передачи у нас шла уборка квартиры. Вытиралась пыль, протирались стекла в сервантах и межкомнатных дверях, подметался и мылся пол. Вся первая половина воскресенья по моим детским впечатлениям была наполнена чистотой, свежестью, светом и радостью. Особенно это ощущалось поздней весной и летом. И в 12:30, когда заканчивался «Ералаш», и квартира блистала свежестью и чистотой, я с легким сердцем хватал свой велосипед и мчался гулять. Эти воспоминания нахлынули на меня огромной теплой волной. Я даже приостановился на лестнице и крепко вцепился в перила, чтобы случайно не грохнуться вниз от переполнивших меня впечатлений. Вот бы продержаться здесь как-то до ближайшего воскресенья и еще раз это испытать. И тут я впервые серьезно задумался о том, какой сегодня день, число и год. И шанс это выяснить у меня появился на следующей лестничной площадке, которая находилась между первым и вторым этажами. Здесь висели почтовые ящики, на обоих стенах в два ряда. Наш располагался на левой стене самым верхним слева. Помнится, в детстве я частенько терял ключи от квартиры и однажды мне запретили носить их с собой на улицу. А в семье, кроме меня, были еще две сестры старше меня на 9 и 10 лет. Так что если я последним уходил из квартиры, то оставлял ключ в почтовом ящике. Как-то даже записку написал и на входную дверь наклеил. Там бесхитростным детским подчерком на всеобщее обозрение было написано: «Ключ от квартиры в ящике». Воровства я не боялся. У нас был такой маленький район, что все тут друг друга в лицо знали. И, насколько я помню, никто от воров не страдал. Некоторые жильцы, когда находились дома, даже двери в квартиры не запирали, но большинство все-таки предпочитали держать их на замке, просто потому, что раз уж есть замок, то надо его все-таки как-то использовать. Я подошел к почтовым ящикам и внимательно их осмотрел. Выписывали мы, кстати, очень много всего. Тут и газеты «Труд», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Северный рабочий», а также журналы «Работница», «Мурзилка» и «Веселые картинки». Однако, наш ящик был пуст. Видимо, все сегодняшние газеты уже достали и отнесли домой. Но, на мое счастье, из соседнего ящика торчала какая-то газета. Теперь надо было аккуратно ее достать, чтобы не порвать об острые железные края ящика, быстро посмотреть число и также осторожно засунуть обратно. Быстро справившись с поставленной задачей, я развернул газету. Это был субботний выпуск «Правды 152» от 1 июня 1985 года. С замиранием сердца я держал в руках вновь ожившую историю. На первой странице большими буквами было выведено: «Дружеская встреча», и чуть ниже: «31 мая генеральный секретарь ЦК КПССМ С. Горбачев встретился с генеральным секретарем ЦК КПЧ, президентом ЧССР Г. Гусаком, находившимся в СССР с дружественным визитом». Да уж, вот тебе и история. Чехословакия, сателлит СССР под руководством Густава Гусака. Он держится у власти уже довольно давно, с 1969 года, и ему, если дата на газете не врет, осталось еще чуть меньше 4,5 лет. А потом все быстро развалится к чертовой матери. В конечном итоге рухнут друг за другом организация Варшавского договора и великий могучий Советский Союз. Тьфу ты, и куда меня только понесло, я же еще ребенок. Надо быстрее убрать газету обратно в ящик, пока столбовые дворянки, заседающие у подъезда, не решили проверить, чем я тут занят. Я суетливо засунул правду в ящик 60 и краткой квартирой помчался по лестнице на четвертый этаж. На бегу я с интересом соображал, что сегодня, оказывается, тоже 1 июня и тоже суббота, все, как и в 2024-м, когда я отправился купаться. Только сейчас не 24-й, а 85-й год прошлого века, минус 39 лет. Ну, ничего себе, искупаться, понимаешь ли, сходил. И вот она наконец передо мной. Обычная деревянная дверь, выкрашенная светло-коричневой краской, с прибитыми сверху металлическими цифрами 5 и 9, а справа, на расстоянии вытянутой руки, дверной звонок с большой прямоугольной светло-желтой кнопкой. Я пошарил по карманам, ключа нигде не было. Сделав пару глубоких вдохов, я поднял тощую детскую ручку и осторожно постучал костяшками в дверь. Изнутри послышались легкие мамины шаги, такие ни с чем не спутаешь. И вот уже отворяется дверь, и из-за нее выглядывает улыбающееся, до боли знакомое и родное лицо. Я замираю и осматриваю маму с головы до ног. На ней поверх легкого летнего платья накинут передник, а в мокрых руках она держит не до конца очищенную картофелину. Нагулялся уже? Как ни в чем не бывало, спросила она и вернулась на кухню. Я сделал несколько глубоких вдохов, взял себя в руки и, прикрыв за собой дверь, вошел в прихожую. «Мам, а есть что поесть?» непроизвольно вырвалось у меня. Я даже немного оторопел. Именно эта фраза чаще всего вылетала у меня, когда я возвращался голодным домой. «Картошку скоро пожарю, и суп будет. С кругляшками?» Вновь на автомате выпалил я. «С кругляшками», улыбнувшись, ответила мама. «Это был мой самый любимый суп. Вообще-то более правильно было его называть супом со звездочками, но кругляшки мне как-то больше нравились. Ура!» Радостно крикнул я, что есть сил, пытаясь удержаться в детском амплуа и не вызвать подозрений своим поведением. Скинув кеды, я прошел на кухню и уселся на табурет между стеной и столом-тумбой, который одновременно был и обеденным. Я внимательно оглядел нашу кухню. Напротив меня горела синим фитилем газовая колонка. Под ней расположился еще один стол-тумба, только поменьше. На нем обычно мама еду готовила. Слева от стола впритык стояла газовая плита, на которой закипал чайник и стояли сковородка для картошки и кастрюля для супа. А дальше, в левом углу, расположилась кухонная мойка, где сейчас мама ополаскивала чищенную картошку. Над мойкой была закреплена навесная металлическая полка для сушки посуды. У другой стены стоял, как я уже сказал, стол. Между ним и внешней стеной стояла табуретка, которую я по праву считал своим местом, поскольку в этот узкий закуток могло втиснуться только мое тщедушное тельце. А с другой стороны стола, напротив мойки, удобно устроился низенький, по сравнению с сегодняшними великанами, белый холодильник Минск-10. А еще на столе стояло радио. Включалось оно в радиорозетку, вмонтированную в стену прямо здесь же над столом, рядом с обычной электророзеткой на 220 вольт. Радио всегда было приглушено и что-то еле слышно вещало. То из динамика раздавался четкий голос диктора, то какая-нибудь знакомая песня, а по будням в 7 часов всегда звучала пионерская «Зорька», которая неизменно начиналась с таких знакомых фраз. «Здравствуйте, ребята, слушайте пионерскую «Зорьку». Мама вдруг повернулась от раковины, вытерла руки, заглянула в хлебницу и недовольно цокнула языком, покачав при этом головой. «Егор, сбегай-ка ты лучше за хлебом, купи полбуханки черного и батон». Мама сходила за кошельком и достала две монетки, 21 копейку, полбуханки за 8 и батон за 13. И тут мне почему-то вспомнилась песня группы «Чайф», «Бутылка кефира», «Полбатона». До ее выхода в свет оставалось еще долгих 8 лет, а я, получается, ее уже знаю. И так мне вдруг захотелось вот этого самого советского кефира из бутылки с зеленой крышкой в прикуску со всей еще теплым после хлебозавода батоном, что аж зубы свело. «Мам, а на кефир дай денег». Я постарался изобразить максимально жалобный взгляд, а то что-то я давно его не пил, аж соскучился. «Как это давно не пил?» Мама удивленно на меня посмотрела, потом для верности заглянула в холодильник. «Сегодня же с утра целую кружку выпил, еще 3 ложки песка туда насыпал, так ведь и папа слипнется». Усмехнувшись, пожурила меня она. «Ладно, тогда еще и кефир». И она достала еще 30 копеек. «Ой, чуть не забыла, еще масла сливочного крестьянского грамм 200 на развес, оно 3,50 за кило стоит». Мама забрала мелочь, достала из кошелька желтенькие бумажные рубли, подумав, Положила еще сверху 20 копеек. «Сдачу принесешь», — строго добавила она, заглянув под раковину, куда мы складывали все пустые, но еще не подготовленные к сдаче бутылки. Мама сказала: «Вот заодно и бутылку из-под твоего утреннего кефира сдай. 15 копеек все-таки. Надеюсь, что ящики свободные под пустые бутылки в магазине еще остались, иначе не примут. Ну, если что, обратно принесешь, только помой ее сначала». Я с готовностью выбрался из своего угла, достал из-под мойки бутылку и потянулся к ручке включения колонки. «Куда?» – переполошилась мама. «Я сама. Включай воду». Мама всегда переживала, что я что-то не так сделаю и колонка сломается или, не дай бог, взорвется. В случае поломки приходилось, порой, неделями ждать, пока работники Горгаза заменят горелку или еще какую-нибудь важную деталь. И все это время, чтобы умыться, помыться или вымыть посуду, мы вынужденно кипятили воду в кастрюлях. Я повернул кран горячей воды, а мама, выждав несколько секунд, включила колонку. Та зажглась с громким то ли хлопком, то ли гулом. Этот звук, если честно, всегда меня немного нервировал. Я подождал, пока потечет горячая вода, немного ее разбавил и достал большой ёршик для мойки бутылок. Быстро справившись с поставленной задачей, я схватил рубли и мелочь со стола, засунул в карман шортов, закинул пустую бутылку в авоську и побежал в коридор одевать обувь. Мама вышла за мной из кухни. В ее глазах сквозило неприкрытое удивление. Дело в том, что я раньше не очень-то любил ходить в магазин, а уж тем более, мыть бутылки. И мое нетипичное поведение привело маму в легкое недоумение. Но она, видимо, сразу забыла про это, как только увидела, что я напяливаю на ноги свои любимые кеды. «Ты же все ноги в них спаришь», — покачала головой она. «Надевай сандалии, в них полегче будет». Спорить, конечно же, я не стал. Уж больно не терпелось мне заглянуть в наш старый советский продуктовый магазин, вспомнить, как там все было, а потом, наконец-то, испробовать кефира из далекого и позабытого светлого детства. Быстро накинув на ноги сандалии, я выскочил в подъезд и весело помчался вниз по лестнице. Магазин находился в соседнем доме, расположенном всех ближе к дороге. Быстро добежав до него, я с нетерпением открыл первую дверь. Здесь был небольшой закуток, из которого вели две двери. На правой висела табличка «Вход». Я дернул за ручку и вошел внутрь. Магазин встретил меня обычной покупательской суетой. Людей было не так много. Кто-то выбирал хлеб у деревянных лотков, установленных в специальных стойках, кто-то взвешивал весовой товар, кто-то уже стоял очередь в кассу. Компания подвыпивших мужиков толпилась напротив отдела с алкоголем. Одна из продавщиц смотрела на них осуждающим взглядом и строго качала головой. Видимо, это их и сдерживало. Наконец, один из них, похоже, что самый смелый, подошел к прилавку и предельно серьезным и по возможности максимально трезвым голосом произнес: «Пол-литра, столичный». Судя по всему, до продавщицы все-таки дошел дух перегара, хотя я и видел, как мужчина до этого пытался заглушить его, разжевав солидный кусок лаврового листа. Она поморщилась, гневно глянула на покупателя и нехотя выдала ему с витрины бутылку водки. Мужики тут же всей гурьбой поспешно ретировались к кассе. При виде всей этой картины я сочувственно улыбнулся в сторону незадачливых выпивох и двинулся в сторону витрины с хлебом. Здесь на деревянных лотках, установленных друг над другом в 4 этажа, лежали батоны нарезные, буханки и половинки буханок ржаного и бородинского хлеба, а рядом, на 2 лотках расположились маленькие булочки с изюмом по 10 копеек за штуку. Я тут же вспомнил их ни с чем не сравнимый вкус. Особенно я их любил есть с молоком. Не знаю почему, но с кефиром мне нравился именно белый хлеб, особенно его мягкая и хрустящая горбушка, а вот с молоком, булочки с изюмом. Рот сразу же наполнился слюной, и я судорожно сглотнул. И эти самые чудесные булочки лежали на лотке сплошной выпеченной массой во всю его ширину. И их надо было от этого огромного пирога отламывать. Поэтому сверху и снизу у них получалась румяная запеченная корочка, а по бокам – белый мякиш, из которого проглядывали крупные изюмины. Я всегда любил отламывать боковые булочки, потому что там было больше всего корочки, которая мне безумно нравилась. Но в этот раз придется обойтись без них. Жили мы небогато и лишние, несанкционированные мамой траты, могли подорвать доверие ко мне, а мне этого жуть как не хотелось. Так что я пересилил себя и отошел к лоткам с батонами. С виду все они были свежими, но, тем не менее, рядом с ними на веревке висела специальная металлическая лопатка, которой можно было проверить хлеб на мягкость. помню, как в детстве я любил ей пользоваться, и при этом часто проказничал, пытаясь обязательно надавить на батон так, чтобы проломить верхнюю корочку до белого мякиша. Мама всегда меня за это ругала. В этот раз я, конечно, этого делать не стал, но лопаткой все-таки воспользовался. Единственное потому, что давно от них отвык и хотел еще раз повторить эту забытую с детства манипуляцию. Взяв, наконец, в руку понравившийся мне батон, я без всякой задней мысли отправил его в авоську. И вот что было странно. В 2024 я бы даже не посмотрел на такой батон. Ведь он не был, как положено, запакован в целлофановый пакет. А некоторые на моем месте даже возмутились бы такой вопиющей антисанитарией. А тут у меня даже мысли такой не возникло. Просто берешь все еще теплый хлеб, пробуя уже руками его на мягкость. Спокойно отправляешь в сумку, и никаких проблем. Поступив точно так же с половиной буханки черного, и бросив еще один завистливый взгляд на булочки с изюмом, я направился к молочному отделу. Здесь расположились две витрины с охлаждающими установками. Выглядели они, как обычные продолговатые магазинные холодильники, только без верхней крышки. Внутри стояли бутылки с молоком, кефиром, ряженкой и сливками. Все они отличались цветом верхней фольгированной крышки. У молока, к примеру, они были серебристыми, ну а мне нужна была бутылка с зеленой крышкой. И в тот момент, когда я уже готов был забрать кефир из витрины, мне на правое плечо легла чья-то тяжелая рука, а через секунду я услышал угрожающий и наглый шепот: «Смирнов, дай 20 копеек, а не то сам знаешь, что будет». Глава 4. Я определенно знал, кто сейчас стоит за моей спиной. Звали этого типа Вовка Никитин. Был он старше меня на целых 2 года. Когда тебе 11, а именно столько мне исполнилось 12 мая, а твоему оппоненту 13, то разница в росте и весовых категориях здесь довольно ощутима. Я помнил по своему печальному детскому опыту, что этот парень всегда добивался от меня, чего хотел. А еще я знал, что разговаривать с ним бесполезно. Поэтому я просто молча переложил авоську с хлебом и пустой молочной бутылкой в левую руку и немного склонил голову вниз, якобы, чтобы поглядеть на карман в шортах, где лежали деньги. Тем временем рука Никитина продолжала лежать на моем плече. Он немного наклонился ко мне, чтобы, видимо, посмотреть, как я буду доставать деньги. Я даже почувствовал его горячее дыхание на своем затылке. А в следующий миг я резко приподнялся на носках и ударил затылком в том направлении, откуда до этого доносился ненавистный для меня голос. Мне было важно ударить выше линии рта. Если попасть затылком в зубы, то это может обернуться ощутимым ранением головы, особенно в том случае, когда один из зубов пробьет кожу и туда попадет грязь или загнется и прорастет внутрь волос. И я попал как раз туда, куда и хотел, прямо в кончик носа обнаглевшего отморозка, а потом для верочки резко рванул корпусом вправо и локтем приложился в район печени Никитина. Рука с моего плеча мгновенно исчезла и у меня за спиной раздалось сдавленное мычание. Я резко обернулся, театрально округлив глаза и разинув рот. Передо мной стоял Никитин, зажимая обеими руками нос и согнувшись в правую сторону. Сквозь его скрюченные пальцы обильно сочилась кровь. Глаза у Вовки были сощурены от боли и из них лились слезы. Это было не от страха или обиды, а скорее из-за естественной реакции организма на сильный удар по носу. «Вовка, прости, я не хотел, я не знал, что ты сзади стоишь». А это уже была игра на публику. Взоры всех, находящихся в магазине, обратились в нашу сторону. «Помогите, я не хотел». Я нагнулся выбрать молоко, что-то вдруг услышал и от испуга разогнулся обратно, и попал ему прямо по носу. «Может, скорую вызвать, у вас же есть телефон?» И я максимально испуганным взглядом посмотрел на бледную продавщицу молочного отдела. Из подсобки выбежала директор магазина, а любопытствующие покупатели оторвались от своих дел и стали собираться вокруг нас. Никитин, увидев, к чему идет дело, гневно сверкнул на меня глазами, развернулся и выбежал из магазина. Я сделал вид, что мне сильно поплохело, сел на пол, оперся спиной о молочную витрину и обхватил двумя руками авоську с хлебом. «Меня что, теперь в милицию заберут?» Испуганно оглядываясь по сторонам, спросил я. «Я же этого не хотел, я не виноват». Ко мне протиснулась директор магазина и присела передо мной на корточки. «Никто тебя не заберет, Егор. Все же видели, что это случайность. Ведь правда, товарищи?» И она грозным взглядом оглядела всех присутствующих. Спорить с директором продуктового магазина было себе дороже, и поэтому отовсюду сразу донеслись одобрительные возгласы. А один из выпивох с галерки даже прикрикнул: «Этот Никитин, хулиган, будущий уголовник, точно вам говорю, товарищи, поделом ему». Одобрительный гул вокруг усилился. «Пока все идет по плану», — подумал я, внутренне улыбаясь. «Теперь надо упрочить у окружающих впечатление, что я всего лишь невинная жертва, он же меня убьет». Я испуганно поглядел на лица собравшихся. «Что мне делать? Он, наверное, в подъезде ждать меня будет». Именно так в большинстве случаев и поступал Никитин, а потом воспитывал своих жертв, запинывая их в угол лестничной площадки. И если попавшийся под горячую руку ребенок не хотел повторения взбучки, он должен был вести себя тихо. «Не бойся, Егорка, мы тебя проводим». Снова раздался голос того же мужика, что до этого ругал Никитина. «А мне только этого и было нужно. Согласитесь же, что неудобно драться или делать ноги, когда у тебя в руках авоська с продуктами. Да и кефира с батоном после этого небольшого приключения мне, если честно, еще больше захотелось. А как поем, там можно и с Никитиным дальше разобраться, если он, конечно, захочет. Еще один удар по разбитому носу может окончательно отбить у него желание связываться со мной, хотя бы на ближайшее время». «Спасибо вам», — радостно ответил я, поднимаясь на ноги. «Я только сейчас быстро кефир и масло сливочное куплю». «Хорошо», — директор магазина благосклонно снисходительно покосилась на мужиков, отоварившихся водкой, один из которых так рьяно сейчас встал на мою защиту, а потом сказала продавщице молочного отдела: «Зин, подвесь Егору Крестьянского». «Тебе сколько?» «Грамм 200, тетя Маш», — вспомнил я, наконец, имя директора. Она кивнула Зине, которая тут же принялась отрезать большим ножом на деревянной разделочной доске порцию сливочного масла от большого куска, извлеченного из закрытой стеклом витрины холодильника. Отрезав примерно грамм 200 на глаз, она завернула получившийся кусочек в оберточную бумагу и водрузила на широкую площадку больших синих весов тюмень, на которых, словно на часах, большая стрелка показывала вес товара. Деления там были только до килограмма, и если вес товара получался больше, то в этом случае на другую площадку весов, которая была поменьше, ставили гири, чтобы компенсировать избыток веса. Для моего кусочка масла гири не понадобились. Продавщица взяла маленький клочок бумажки, что-то на нем быстро написала и подала мне. Я сначала не понял, что это такое, но, благо, вовремя вспомнил и забрал из ее рук эту бумажку. В нашем магазине на ней всегда писали вид и стоимость весового товара. На моей было написано: «Масло, 75 коп, а вы бутылки молочные сегодня принимаете?» Вдруг встрепенулся я, укладывая масло в авоську. Продавщица заглянула под прилавок и тихо произнесла: «Давай, как раз в ящике еще одно место осталось». И Зина, забрав у меня пустую бутылку, выписала мне еще одну бумажку, по которой я получал кефир всего за 15 копеек. Красота! Я погрузил бутылку с зеленой крышкой в авоську и довольный пошел к кассе, которая располагалась прямо у выхода из магазина. Кассир осмотрела содержимое моей сумки, забрала бумажки и, произведя быстрый подсчет общей суммы товаров на больших счетах, приколола уже ненужные листочки с ценами на специальную спицу, торчащую из круглой подставки, где уже находилась внушительная стопка таких же бумажек. «Рубль 11», — быстро произнесла кассир и приветливо мне улыбнулась. Я достал из кармана бумажный рубль 20-копеечную монетку и положил в зеленое пластмассовое блюдечко, намертво прикрученное шурупом к рабочему месту кассира. Она быстро пробила чек, касса открылась и мне выдали 9 копеек сдачи. После этого кассир зачем-то надорвала чек и отдала его мне. Я закинул его в авоську и, вполне довольный собой, вышел из магазина. На улице меня поджидал тот самый мужчина, который до этого покупал в магазине водку, а потом подал за меня голос. «Пойдем быстрее, Егорка», – торопливо сказал он, – «а то там без меня весь праздник кончится», – и он указал головой куда-то через дорогу. Я поглядел в том направлении и увидел, что там, в окружении березок, приютился пивной ларек, рядом с которым в небольшой асфальтовый пятачок было вмонтировано два круглых столика. У одного из них и расположилась теперь уже шумная компания мужиков, которые только что были в магазине. Похоже, что они подливали себе водку в пол-литровые банки с пивом, которые использовались вместо кружек. У самого ларька стояла небольшая очередь. Кто-то был с бидоном, кто-то с трехлитровым баллоном, а один мужик вообще стоял с пластиковой канистрой. Разливное жигулевское пиво стоило недорого по сравнению с той же водкой. И даже если некоторые распускали слухи, что его разбавляют водой и чуть ли не смешивают с димедролом, все равно отбоя от покупателей не было. К тому же разливное пиво, насколько я помню, к нам завозили не так часто, в основном по выходным. В остальные дни ларек стоял наглухо закрытым. «Идемте, дядь Жень, я наконец-то вспомнил, как зовут моего невольного сопровождающего, мы быстро. Только вы меня до четвертого этажа проводите, хорошо, а то Вовка Никитин может в подъезде меня поджидать». «А батька твой где?» – удивленно спросил Евгений Иванович. «Он же в разведке служил. Если честно, перешел он на шепот, его многие мужики здесь побаиваются и уважают. Он же от этого Никитина мокрого места не оставит». Я остановился и осуждающе посмотрел на своего попутчика. «Ну вы и выдали, дядь Жень, вы же не хуже меня знаете, что у нас так не принято». «Ну, жаловаться, в смысле, у нас пацаны таких стукачами зовут и не общаются с ними. Мне еще повезло, что вы в магазине все своими глазами видели, иначе я бы вам в жизни ничего не сказал. Да и вообще, будущий мужчина должен сам решать свои проблемы». С умным видом закончил я. «А что ж ты тогда меня в помощники позвал, мужчина?» — усмехнулся Евгений Иванович. «Да жалко будет, если бутылку с кефиром разобьют и продукты испортит. Мама расстроится. Если б не эта авоська, то я бы сам. Ну-ка давай-ка ее сюда. Посмотрим, какой из тебя герой», — ехидно усмехнулся Евгений Иванович, протянув руку к авоське. «Сдается мне, ты не случайно этому Никитину в нос зарядил. Интересно посмотреть, что ты дальше будешь делать. Все равно когда-нибудь с этим хулиганом столкнешься, а тут хоть под моим присмотром. Если что, я растащу». «Вы серьезно?» — я удивленно посмотрел на улыбающегося Евгения Ивановича. «Вас же мои соседки, что на лавке у подъезда дежурит, съедят, если узнают, что вы драки потворствовали, а они сразу на шум прибегут. Вы лучше меня просто проводите, а я уж сам потом как-нибудь с Вовкой разберусь». Евгений Иванович задумчиво почесал макушку и пробурчал: «Что верно, то верно. Если там Дуська с Риммой сидят, то с ними лучше не связываться. И кстати, если они спросят, куда это я намылился, скажем, что к батьке твоему. Он у тебя дома сейчас?» «Вроде бы да», — нерешительно сказал я. «У пивнушки его не видели? Если там был, то точно дома. А ведь и правда. Приходил он где-то с час назад, залил трехлитровый баллон жигулевского». «Ну давай, идем быстрее», — вновь заторопился Евгений Иванович, вспомнив, видимо, про свою компанию у пивного ларька.